Полк уселся рядом, ловко выудил из коробки рисовую котлету с лососиной. На экране телевизора знаменитая ведущая Опра, похожая на немолодого нежного ротвейлера, в своем ток-шоу скорбела о бедных. Самая богатая негритянка Америки обсуждала со своими гостями, нищими придурками, очередное безобразие властей и царящий судебный произвол. Мол, запретили неимущему афроамериканцу выставить на интернете объявление о продаже души. Опра спрашивала мнение своих собеседников о решении судьи. Или души нет? То это, мол, электронное жульничество, обман потребителя, если души нет. А если душа есть, то по закону запрещается продавать части тела. Вопрос, как быть небогатому черному гражданину, права которого, очевидно, попираются. «Действительно, как быть?» — спросил Полка Каннолли. Полк подцепил палочкой еще суши с макрелью, с удовольствием набил полный рот и сказал: «У меня есть человек, который решил эту проблему явочно». «Кто это?» — поинтересовался Каннолли. «Да ты его тоже знаешь. Сэм Лаксман по кличке Дрист. Давай спросим, как он себя чувствует после этой операции». Каннолли показал глазами Полку на Джордана. Тот вовсю административно торжествовал, склонившись над убийцей Ибрагимом Абу Нассири. Он грозно тыкал ему в нюх пальцем, как пистолетом. Полк не удержался, чтобы не вложить свои 2 цента в пиршество правосудия. «Джордан, скажи ему, что 7 городов спорили о родине Гомера. Из-за Ибрагима 7 штатов будут спорить, кто из них спечет его на электрическом стуле». Джордану явно понравилась эта идея. Перестав грозно размахивать пальцем перед мордой маньяка, Джордан спросил его почти ласково: «Слушай, ты любишь шиш-кебаб?» Насири испуганно кивнул головой. Он был сизо-серого цвета в пепельной щетине. «Прекрасно!» — обрадовался Джордан. «Тогда тебе наверняка понравится твой запах на электрическом стуле». Раб завизжал: «Клянусь смертью, клянусь!» «Чьей смертью ты клянешься, гадина?» — зарычал Джордан, выкатив на него наливные сизые сливы припухших глаз. Убийца по-крысиному пронзительно и тонко взвизгнул и сомлел, упал со стула в обморок. Джордан наклонился над ним, закатил ему век, а потом сплюнул, махнул рукой и подошел к Полку. «Обосрался, скотина!» Полк усмехнулся. «Послушай, Джордан, прокурору Моргентау наверняка не понравятся твои методы работы». Джордан вздохнул. «О, если б ты знал, как они мне самому не нравятся! Проблема в том, что законы придумывают одни, а выполнять их поручают другим». «Какой ты диссидент, оказывается!» — засмеялся Полк. «Я не диссидент!» — сразу открестился Джордан. «Я коп, работающий на земле. И хорошо знаю, что пару лет назад кокаиновый картель Калии велел ликвидировать мелких уголовников, подхватчиков и всякую криминальную шушеру, болтающуюся под ногами. Киллеры перебили около 2000 за месяц. И в Колумбии на улицах наступил рай. «Может быть, обратиться к ним за техническим содействием?» — спросил Пол. «Я бы не возражал. Только навряд ли мое начальство согласится», — хмыкнул Джордан и пошел в свою отгороженную стеклянную конуру. а полк направился к выделенному ему большому пустому столу, около которого сиротливо дожидался Драбкин.